Алекс напрягся. Но следователь не произнес формулы обвинения. Он явно ждал слов врача. «Чего вы от меня хотите?» – спокойно спросила Джанет. «Переживаю ли я от смерти Дзыгу?» «Да нет, конечно». Она вдруг осеклась, мотнула головой. «Ни в малейшей мере». «Вы убили Зейсо?» «Я не дам ответа», – твердо сказала Джанет. «Ответ «да»?» «Меня выдадут Дзыгу, и Эбен останется под карантинным полем». «Ответ нет? А разве вы ему поверите?» «Сейсо», — быстро спросил Холмс. «Вы можете остановить эскадры Дзыгу? Вы можете предотвратить войну?» Некоторое время чужая молчала, потом неохотно кивнула. «Да». «При каких условиях?» «При условии, что я лично свершу правосудие над убийцей, и наказание его будет не менее страшным, чем участь, постигшая Зейсо». Джанет сжала губы, но промолчала. «Уважаемая Сейсо, вы понимаете, что война не принесет пользы ни вашей цивилизации, ни империи людей?» «Понимаю». «Если кто-то из экипажа добровольно сознается в совершении этого тяжкого преступления и отдаст себя в ваши руки...» Холмс мимолетно посмотрел на Алекса. «Вы остановите войну, уважаемая Сейсо?» «Если это будет убийца, и если его признание будет правдивым. Если доводы, говорящие за его вину, будут для меня убедительны. Жизнь одного человека – ничто по сравнению с жизнью двух цивилизаций. Я не буду казнить невиновного», – повторила Сейсо. «Я жду от вас убедительных доказательств вины подлинного преступника, господин следователь-спец». «Тупик», – тихо сказала Джанет. Криво улыбнулась. «Как странно. Никто не хочет войны, но она неизбежна». Холмс обвел кают-компанию взглядом. «Среди вас, сограждане, — мягко сказал он, — есть человек, который убил Дзыгу. Вне всяких сомнений, он представляет какую-то могущественную организацию, заинтересованную в развязывании войны. Убийца руководствовался не примитивными фобиями и обидами. Он действовал расчетливо, хладнокровно и самозабвенно. Ведь что бы ни случилось, но это дело будет расследовано, и убийца понесет наказание». Тишина. «Вы готовы идти на смерть?» – спросил Холмс. «Вы по-прежнему считаете, что эта неведомая цель заслуживает самоуничтожения двух цивилизаций?» «Если Эбен освободят, то империя не погибнет», – пробормотала Джанет. «Вы хотите в чем-то признаться?» – заинтересовался Холмс. «Вот еще», – Джанет усмехнулась. «Все улики указывают на вас. Косвенные. Впрочем, делайте, что хотите. Никто не обязан свидетельствовать против себя». «А вот я могу свидетельствовать в пользу Джанет», — внезапно выкрикнула Ким. Холмс подобрался. «Действительно? Как любопытно. И что же вы можете сказать, юная леди?» «Мы с Джанет были в ее каюте. Долго. У нее есть алиби». «У нее и у вас?» — уточнил Холмс. «Укажите время». «С нуля и до 3 часов ночи по корабельному времени». Ким посмотрела на Алекса. Смущенно улыбнулась, сказала: «Извини, Алекс». Джанет вздохнула, пробормотала: «Зря ты. Зря». «Почему вы не сообщили об этом раньше?» – требовательно спросил Холмс. «Какие-то личные проблемы? Вы занимались сексуальным взаимодействием, которое не желали афишировать?» «Вот еще», Ким фыркнула. «Джанни, извини». «Тогда почему вы молчали?» «Да, у нас был личный разговор. Он никакого отношения к Дзыгу не имеет. Мы, ну, сплетничали, что ли, по-женски». Она вновь посмотрела на Алекса. Тот кивнул, соображая: «Да, все-таки не секс. Если и была там эротика, то в какой-то минимальной, несерьезной форме. Поплакать, обнявшись, погладить друг друга, может быть, поцеловаться немножко». Его они обсуждали, его. Обсуждали и делили. Умная, все понимающая Джанет и несчастная, страдающая от безответной любви Ким. Девочка просила у опытной женщины совета. Женщина объясняла ей тайны секса и флирта, которые невозможно вложить никаким программированием. Алекс отвел взгляд. Кажется, он уже понимал, что это такое не любить. Кажется, это не дало ему главного – самой любви. Или просто упущено время? И Ким и Джанет, они уже стали для него боевыми товарищами, сексуальными партнершами, но никак не любимыми. Любовь – стихия. Из ровно тлеющих углей можно раздуть огонек страсти, но никак не пламя любви. А как хорошо было бы полюбить Ким, красивую, юную, умную, преданную. Что за дурацкий механизм для продолжения рода изобрела природа? Почему его нельзя контролировать? Он посмотрел на вновь заговорившего Холмса. «Большое спасибо за информацию, Ким О'Хара. Пусть даже информация запоздала. Вы имеете документальное подтверждение, что с нуля до трех часов находились вдвоем с Джанет Ройлом?» «Нет», — Ким покачала головой. «Но разве мое слово ничего не стоит?» Холмс вздохнул. «В данной ситуации ничего. Вы можете покрывать преступника. Вы можете быть сообщницей. Я принял во внимание ваши слова, но не могу на них полагаться». Ким взмахнула рукой, с силой ударяя о стол. Подпрыгнули столовые приборы, в полированном дереве осталась глубокая вмятина. «Тише, тише», — успокаивающе произнес Холмс. «Боец-спец должен контролировать себя». «Вы в тупике, Холмс?» — спросил Алекс. Собственный голос показался чужим, хриплым, напряженным. И, видимо, не только ему. Все взгляды обратились на него. «У меня есть твердая убежденность, что я знаю личность убийцы», — любезно сообщил Холмс. «Но у меня все еще нет доказательств, а уважаемая Сейсо жаждет именно их». Алекс молча закатал рукав в футболке, спросил. «Все знают, что это такое?» «Бес», — сказала Ким, — «твой чертенок». «Эмоциональный сканер», — вступила в разговор Уатсон. Она смотрела на Алекса с неподдельным любопытством. «Как странно. Зачем вы поставили его себе?» «Наверное, я спец, желающий странного», — сказал Алекс, усмехнулся. «Мне всегда хотелось видеть, что же я на самом деле чувствую. А может быть, хотелось увидеть на лице беса то, чего я никогда не смогу испытать сам». Он улыбается. Доктор Уатсон быстрым шагом подошла к нему, бесцеремонно взяла за руку. «Капитан, что это значит?» «Это значит, что все будет хорошо», — сказал Алекс. «Я тоже знаю, кто убийца, и я уверен, что его вина будет доказана». Во взгляде Уатсон читалось сомнение, будто творившееся сейчас было неслыханным нарушением законов природы. «Если вы можете помочь следствию», — начал следователь. «Пока не могу. Но завтра утром все изменится, поверьте мне, Холмс». «Капитан». Сейсо двинулась к нему. Она развела руки, будто подчеркивая, что не настроена на агрессию. Алекс встал, шагнул навстречу. «Кто убил Сейсо?» «Я скажу вам завтра». Глаза Дзыгу напряженно всматривались в его лицо. Что она пытается прочитать на лице существа, лишь внешне сходного с ее расой? «Отдайте мне убийцу». «Отдайте его мне, и я остановлю войну! Именем каждой из нас, клянусь, я остановлю войну!» «Убийца будет в вашей власти», — Алекс посмотрел на застывших, как изваяние членов экипажа. «Что вы сделаете с ним?» «Не знаю», — Дзыгу запнулась. «Я должна решить. Что считается самым страшным наказанием у вашей расы?» Похоже, что вопрос был задан искренне. В отличие от Джанет Руэлла, госпожа Сейсо не имела знаний палача-спец. «Бросить нас в терновый куст, вот что самое страшное», — буркнул Моррисон. И зашелся почти истерическим смехом, который никто не решился поддержать. «Традиционно используются примитивные физические пытки, основанные на нарушении целостности тела и раздражении болевых рецепторов», — сообщила Джанет. «Кажется, именно этим вы занимались человеческими переселенцами на Валдае-8». «Прекратите», — быстро сказала Уатсон, но экипаж уже несло. «Противоестественные сексуальные контакты», — изрек генералов. «Отстранение от любимой работы», — заявил Лурье. «Разлука с любимым человеком», — тихо сказала Ким. Алекс покачал головой, посмотрел на Холмса. Тот изобразил легкую, понимающую улыбку. Ему не верили. Никто из экипажа не верил, что Алекс и впрямь знает имя убийцы. Даже убийца в это не верил. Все сочли его слова блефом, разыгранной перед Зыгу сценой, направленной на спасение человечества. Все или почти все, кроме убийцы, готовы были принести себя в жертву. «Самое страшное, глядя в глаза Дзыгу, — сказал Алекс, — это утратить собственную личность, свое «я». Самое страшное — утратить сознание, превратиться в марионетку, прыгающую на невидимых веревочках». Глаза Сейсо, только что бывшие такими человеческими, изменились. Зрачок дрогнул, разбился, расплескался на сотни крошечных точек. Алекс почувствовал короткое, мучительное головокружение. Потом все прошло, и взгляд Сейсо стал человеческим, каким он не мог и не должен был быть. «Наверное, ты говоришь правду», — сказала Дзыгу. «Я подумаю». За другим концом стола тихонько засмеялась Ким, сказала негромко. Мы не боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни. Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому сказать «не надо». Дзыгу не удостоила вниманием ни Ким О'Хара, ни слова великого поэта. «Кто убийца?» — спросила она. «Ты поверишь моему слову?» — вопросом ответил Алекс. «Нет». «Тогда подожди до завтра. Утром я скажу тебе все». «Я буду ждать, человек». Дзыгу повернулась и вышла из кают-компании. Кто-то, кажется, Моррисон, глубоко вздохнул. «Браво, капитан!» — сказал Холмс. «Браво! Вы были великолепны!» «Я готов был поверить», — потянувшись за бокалом, сказал генералов, «что вы и впрямь знаете убийцу, капитан». «Знаю». «Бросьте», — Пак покачал головой. «Вы хотите подставить себя как приманку для убийцы? Ведь так? Надеетесь, что ночью он решит убрать вас и в результате попадет в западню?» Уатсон радостно кивнула. «Точно! Как в деле мальчика с каучуковым глазом у Мота Конана». «Несерьезно, капитан», — сказал Моррисон. «Если убийца ухитряется скрываться среди нас, то он не купится на такой дешевый прием». И лишь Шерлок Холмс, клон великого сыщика Питера Валька, смотрел на Алекса без улыбки. «Мы что, действительно собираемся ждать до завтра?» — спросил К-3. «Холмс, если вы знаете имя негодяя, почему бы не применить пытки?» Этот вопрос уже поднимался. «Я думаю, что убийца вытерпит любую боль, а при чрезмерном воздействии себя оговорит любой. Пытки бездоказательны». Холмс начал набивать трубку. «Да, я согласен с капитаном. Отложим все до завтрашнего дня». «Вы поужинаете с нами, Холмс?» — неожиданно спросила Джанет. Следователь посмотрел на нее с явным удивлением. Впрочем, Джанет и сама оказалась растерянной от своей любезности. «Спасибо, мисс Джанет Ройла», — очень вежливо произнес Холмс. «К сожалению, во время расследования я предпочитаю не употреблять пищу, особенно ту, химический состав которой мне неизвестен. Но я благодарен вам за предложение». «Ну и грызите под подушкой свои витамины», — процедила Джанет сквозь зубы, словно приходя в себя. Пак генералов хихикнул. «Холмс, старина, хорошо, она вас поддела». Он наклонился к Джанет и хлопнул ее по плечу. Негритянка с удивлением посмотрела на него, привстала, придвигаясь ближе. Они уселись рядом, демонстративно обнявшись и глядя на Холмса. Ким рассмеялась, налила себе вина, потянулась к Моррисону, что-то прошептала тому на ухо. Они захохотали уже вдвоем. Алекс заставил себя отвернуться и увидел, что Холмс, попыхивая трубкой, с любопытством взирает на происходящее. «Никто не хочет еще вина?» — спросил Поль Лурье. «Давай», — охотно согласился генералов. «Только не этой красной водички. Там, кажется, есть приличный портвейн». Лурье встал, пошел к бару. «Алекс», — негромко позвал Холмс, — «вы курите трубку?» «У меня нет с собой». «Присоединяйтесь». Холмс указал на соседнее кресло и достал из кармана запакованную в пластик, уже заранее набитую табаком, одноразовую трубку. «Это, конечно, не старый добрый вереск с земли, но достойная его имитация. К тому же она не нуждается в обкуривании, а табак очень неплох». Алекс закурил. Его тянуло съязвить по поводу табака, химический состав которого неизвестен, но он сдержался. «С вами очень интересно работать», — сказал Холмс. «Я наслаждаюсь этим расследованием при всей трагичности обстоятельств. Сама ситуация, корабль, летящий сквозь гиперканал, небольшое количество подозреваемых, экзотичность жертвы. Не сочтите меня циником». «Не сочту. Вы просто любите свою работу». Доктор Дженни Уатсон присела на подлокотник кресла Холмса, сказала: «Да, это классическое убийство, как в деле желтого звездолета». «Там, кажется, убийцей был капитан?» — уточнил Алекс. Холмс с улыбкой кивнул. «Да, но я не настаиваю на этой аналогии. Вы так великолепно мне подыгрываете». «А вы мне». Они посмотрели друг на друга. «Чего вы хотите, Алекс?» — поинтересовался Холмс. «Помочь мне, помочь кому-то из своих друзей или доказать, что пилот-спец тоже может быть следователем?» «Помочь себе». «Это серьезная причина», — согласился Холмс. Дальше они курили в молчании. Впрочем, истерическое веселье, охватившее было экипаж после ухода Дзыгу, тоже иссякло. Ушла к себе Ким, безрезультатно попытавшись увести Алекса, тот лишь покачал головой. Сразу вслед за ней исчез из кают-компании Моррисон, прихвативший бутылку вина и два бокала. Помрачневший генералов в быстром темпе опустошил несколько бокалов виски содовой и тоже удалился. Извинившись, Покинул всех Лурье, помялся в коридоре, будто его неудержимо тянуло к опечатанной двери реакторного отсека, и двинулся в каюту. Джанет, погруженная в свои раздумья, долго не замечала, что осталась наедине с Холмсом, Уатсон и Алексом. Крутила в руках бокал, на донце которого плескались остатки вина. Алекс почему-то вспомнил, что на Эбене есть Красное море, вода в котором действительно красная от бесчисленного пищевого планктона. Резервный источник питания для целой планеты, искусственно созданный садок с крилем. Может быть, глядя на густое красное вино, Джанет думает о своей родине? Потом негритянка подняла голову. «Капитан, разрешите идти?» «Разрешаю». Алекс слегка удивился подобной официальной просьбе, но решил поддержать ее тон. Они остались втроем. «Мы с Уатсон разместимся в свободной пассажирской каюте», — сказал Холмс. «Если вы не против, капитан». «Могу уступить свою», — Алекс пожал плечами. «Не стоит», —